Глава 36. Tag, you right. Мелани Мартинес. Кто-нибудь слышит мой крик? Стук ручки о стол начинает раздражать мои и так натянутые нервы после звонка Лиама. Утром, проснувшись в объятиях Райана и увидев множество пропущенных звонков от товарища, я поняла, что не могу избегать реальности. И вскоре она сама меня догонит. Я оставила Райану записку с объяснениями причин моего побега, умолчав об истинной, и попросила Лиама забрать меня. «Я правильно поняла тебя? Они потеряли ко мне интерес?» Лиам перестает делать нервирующие движения, обращая все внимание на меня. «Один из тех, кто гнался за тобой, остался в живых и рассказал, что нападающим был мужчина. И, судя по разбитой машине Рика и количеству крови на сиденьях, они пришли к выводу, что девушка, выигравшая гонку, мертва. Теперь они ищут мужчину, который мог быть причастен ко всему. Это означает, что я могу действовать стремительнее, приступить к следующей жертве. Знаешь, как бы мне не хотелось оторвать голову моим преследователям, их выходки всегда помогают нам». «Ты права, но тот факт, что их двое, не звучит утешительно». «Смирись с моим величием, которое ослепляет психопатов». Смех Лиама раздается на всю округу. Он, наконец, отпускает свой задумчивый и стратегический разум. И я упиваюсь этим волшебным звуком. После трагедии с родителями я заметила, что постоянно стала наблюдать за близкими людьми, запоминая каждую мелочь, связанную с ними. Ты в последнее время находишься в хорошем расположении духа. И как бы ты ни пыталась казаться серьезной, от меня не ускользает блеск в твоих глазах. Напрягаюсь, понимая, что попалась на удочку. Заслуга Райана. Надеялась, что он не заметит моих изменений, но, видимо, недооценила опекающий характер Лиама. Заслуга хорошего секса. Ложь, ложь и еще раз ложь. Мы даже не занимались им, чтобы это можно было использовать как оправдание. Ты не меняешься. Обреченно говорит Лиам, отталкиваясь ногами, чтобы сделать круг на кресле. Ты ошибаешься, друг. Я меняюсь, и слишком сильно. Но тьма внутри все еще сильнее, несмотря на все усилия Райана возродить свет. Каков наш следующий шаг? Улавливая мое нетерпение, Лиам перестает делать круги вокруг своей оси и обращает на меня строгий взгляд. Никакой счастливый блеск в глазах не утолит мою жажду крови монстров. Я искупаюсь в ней, даже если это будет означать, что я никогда больше не буду живой. Наш следующий шаг не придется тебе по вкусу. Удиви меня, мамочка. Напарник недовольно сводит брови вместе, смотря на меня как ответственный родитель. Клянусь, если все закончится не моей гибелью, куплю Лиаму собаку, чтобы ему было о ком заботиться и кого воспитывать. Нам предстоит сыграть эскорт-пару. Я давлюсь собственной слюной от удивления, начиная задыхаться и слегка хлопать себя по груди. «Объясни». Прошу, перестав кашлять. Старый ублюдок Корнелл любит наблюдать за прелюдией, и мы собираемся проникнуть к нему именно под этим предлогом. Я уже создал нам учетную запись на сайте, выставил фальшивые фото. Осталось только привлечь его внимание. Для этого использовал много рекламы наших достижений. Звучит как идеальный план по захвату Корнелла, но он не придется по вкусу Райану. Вспомнив о его недавней вспышке ревности, начинаю улыбаться как идиотка. И почему я вообще об этом думаю? Он никогда не узнает, и мне нужно перестать придумывать фальшивые сценарии с участием Райана в голове. «Иисусе, я действительно начинаю сходить с ума. «Чему ты удивляешься этой своей жуткой ухмылкой?» С отвращением в голосе спрашивает Лиам. «Я точно идиотка и сумасшедшая. Нужно сосредоточиться, а не летать в облаках». Думала о том, как именно поставлю его на колени. Отвечаю, слегка пожимая плечами, не говоря об истинных причинах улыбки. Корнелл всегда был наблюдателем, который любит дрочить со стороны, как и было в ту ночь. Он не прикасался к нам, только стоял в углу комнаты, спустив свои штаны и достав старый уродливый член, от воспоминаний о котором у меня появляются рвотные позывы. В конце своей дрочки он изливался на наши тела, и я никогда этого не забуду. Но старый ублюдок заплатит за это. Если это вызовет дискомфорт, ты должна будешь остановить меня во время процесса. Мы все равно не зайдем далеко, но... Успокойся, я выдержу. У меня было значительно больше секса, чем у тебя. Не стоит беспокоиться. Перебиваю Лиама, закончив этот разговор. Я выдержу. Всегда это делала... И этот случай не станет исключением. Я могу не выдержать. Тихое признание поражает каждое мое нервное окончание от тревоги. И то, как друг отводит от меня взгляд и поднимает руки к своим волосам, вызывает еще больше тревоги внутри меня, взяв сердце в крепкий кулак. Что это значит, Лиам? Всегда знала, что у него нет интереса к женщинам, списывая на то, что он, скорее всего, является человеком с другой ориентацией. Но никогда не задавалась вопросом, скрывается ли за всем этим совсем другое, что-то темное и болезненное. Лиам делает еще один круг на кресле, и от меня не ускользает то, как сильно он сжимает руки на волосах. Все его тело напрягается, а карие глаза, которые, наконец, смотрят в мои, наполняются странным блеском. На секунду я увидела маленького, сломленного ребенка. Встряхиваю головой, продолжая впиваться взглядом в друга и ожидать продолжения его слов. Может, мне показалось его странное поведение? В школе, когда я был в 4-м классе, меня насиловала учительница. Она была пожилой и заставляла меня заниматься с ней отвратительными вещами, угрожая, что если родители узнают, сдадут меня в детский дом. Это продолжалось целый год, пока она не умерла. Шепотом признается Лиам, разбивая мое сердце. «Что он, черт возьми, сейчас сказал?» «Нет, нет, это какая-то жестокая шутка!» Но, смотря в глаза моего напарника, я понимаю, что это самая настоящая ужасающая правда. «После этого я не прикасался к женщинам. Секс вызывает только отвращение, и не больше». «Моя грудь так сильно болит за маленького мальчика, что я с трудом продолжаю дышать. Закрываю ладонью рот, пытаясь не закричать и не вывернуть наружу все содержимое моего желудка. Но больше всего мне хочется достать эту женщину из могилы и разорвать на части за все, что она заставляла его делать. Это слишком жестоко, слишком для Лиама. Он этого не заслуживал. Никто не заслуживает подобного». Особенно беззащитный ребенок. Мне так больно за него, что начинаю плакать, совсем не контролируя себя. Я срываюсь с места, прижимаясь к другу с сокрушительными объятиями. «Мне так жаль, Лиам. Прости, что я всегда шутила на эту тему и теребила старую рану». Он обнимает меня так же крепко, нуждаясь в утешении. «Я хочу достать ее из-под земли и заставить страдать за каждую отвратительную вещь, которую она заставила тебя сделать!» «Не стоит раскапывать могилы ради меня, дикарка!» С ноткой юмора говорит парень, и я рада, что прошлое не так сильно вонзило в него свои когти. Или это то, что он желает показать? Ты стоишь этого и даже большего, Лиам. Перестань на меня вешаться. Мне все еще некомфортно от твоей новой стороны, которую открыл этот убийца-боксер. Отстраняюсь от Лиама, вытирая свои залитые слезами щеки. Оглядываю его с ног до головы, но напарник ничего не выдает. Его лицо — чистый лист, будто то, что парень рассказал мне, не беспокоит его. В глазах больше нет того взгляда маленького мальчика из прошлого. Но я знаю, что это все еще живет внутри Лиама, ведь если бы прошлое не беспокоило, он не ощущал бы отвращения к женщинам до сих пор. Но я не собираюсь давить на него. Я благодарна, что Лиам открылся, и знаю, что если ему понадобится поддержка, напарник скажет мне об этом. Не говори так. Его зовут Райан. Меняю тему в надежде избавиться от этого гнетущего и болезненного чувства внутри. Ты теперь защищаешь его? Он преступник, Ребекка. Тебе показалось. Лиам отрицательно качает головой, снова начиная кататься на стуле. «Ты представляешь, что нам осталось только 3 этапа, и настанет конец?» Лиам, взяв с меня пример, ловко и быстро меняет тему, будто не было этого рассказа, словно мне показалось. И я продолжаю подражать в ответ, не желая причинять боль. «Если другу так легче...» Я сделаю вид, что ничего не было. Скоро настанет конец всему, и мы будем свободны. Мой голос звучит уверенно и воодушевленно. Но какой это будет на самом деле конец? Конец монстров? Мой или Лиама? Я просто знаю, что за все будет назначена своя цена, и чтобы дойти последнего этапа, придется заплатить. Но боюсь думать, какая это будет цена. Но какой бы ни была цена, все это было не напрасно. По крайней мере, я верю в это. Ведь любой труд всегда окупается. Телефон Лиама звенит от уведомления, пугая резким оповещением. Друг сразу же просматривает сообщение и поворачивает смартфон в мою сторону с садистской улыбкой. На экране вижу сообщение от Корнелла. Место, время встречи и сумма. Прелюдия началась.